Глава 26. Используем науку для повышения успеваемости. Чиновники от образования любят упоминать в своих пафосных речах о том, что педагогика – это искусство. Мало кто говорит, что педагогика – это еще и наука. Зато часто можно услышать утверждение, будто педагогика – не наука, поскольку знания в ней не накапливаются, нет кумулятивного эффекта, как в физике или геологии. А подходы крупнейших педагогов рассматриваются обычно в виде их частных мнений. Основоположник отечественной педагогики Константин Ушинский, к примеру, говорил, что задача уроков на дом есть одно из наибольших зол, одолевающих русских учителей. Лев Толстой еще прямолинейнее называл домашнее задание «испорченным вечером ребенка». И как относиться к этим высказываниям? Как к мнениям умных людей – или как к руководству к действию? Последнее точно не про нашу систему образования, поскольку Россия традиционно находится в числе мировых лидеров по количеству времени, которое школьники тратят на домашку. 98% отечественных учителей задают детям домашнюю работу, хотя в некоторых странах это делают всего 8% педагогов. Наверное, среди слушателей этой аудиокниги все же есть и представители оставшихся 2% преподавателей, которые умело скрывают от родителей и директора тот факт, что они ничего не задают детям на дом. Однако педагогика — это, вне всяких сомнений, большая наука, где ежегодно проводятся тысячи исследований. Давно сформировался подход доказательной педагогики, опирающийся на проверенные методы, экспериментальную работу и статистику. Уже десятилетия ученые всего мира пытаются выяснить, какие именно факторы оказывают наибольшее влияние на успеваемость детей. Этому посвящены, среди прочего, исследования PISA, TIMSS, работа «Видимое обучение» Джона Хэтти, а также проведенная Высшей школой экономики исследование факторов успешности и неуспешности школ. Самая крупная отечественная работа в этой области. Далее я постараюсь обобщить эти исследования и сформулировать 10 научно доказанных факторов, способствующих росту успеваемости учеников. Предупреждая вопросы и даже возмущения некоторых слушателей, сразу подчеркну, что это обобщенные данные. Они могут не сработать в отношении конкретного Василия Строганова, который учится в вашем 8-м Б-классе, из-за особенностей его характера, темперамента, семейного положения и еще по тысяче причин. Но в целом, то есть в подавляющем большинстве случаев, эти факторы однозначно работают. Добавлю, что я ссылаюсь преимущественно на российские исследования, чтобы избежать возможного недоверия к выводам западных ученых, которые, по мнению многих, полностью или частично могут не подходить к нашей действительности. О некоторых факторах я уже подробно говорил здесь, а влияние части из них детальнее будет раскрыто в этой аудиокниге позже. Первое. Активная вовлеченность родителей. По общему мнению, чем активнее родители вовлечены в школьную жизнь своих детей, тем выше успеваемость последних. Обо всех важных аспектах этого в 36 главе. Второе. Семейные праздники, общение с бабушками и дедушками и совместные трапезы. Во многих странах материальное положение семьи ученика оказывает прямое влияние на его успехи в школе. Удивительно, но в России то, в каких условиях растет ребенок, в богатстве или бедности, имеет меньшее значение. Не так важно, где живут дети, намного важнее, с кем. Важно, чтобы они регулярно общались с дедушками и бабушками, проводили вместе семейные праздники и обязательно трапезы. В книге «Секреты счастливых семей» Брюс Фейлер пишет: «Недавняя волна исследований показала, дети, регулярно обедающие со своей семьей, с меньшей вероятностью будут пить, курить, употреблять наркотики, пытаться совершить самоубийство и страдать от расстройств пищевого поведения». Дополнительные исследования демонстрируют, что дети, которые обедают, завтракают, ужинают в кругу семьи, имеют больший словарный запас, лучшие манеры, они правильнее питаются и имеют высокую самооценку. А затем он, как и руководитель исследований PISA Андреас Шляйхер, с удивлением добавляет, что время, проведенное за семейным столом, оказалось гораздо важнее, чем часы в школе, учеба в целом, посещение религиозных служб или занятия спортом. Третье. Высокие ожидания учителя. Важно создать в школе или в классе культуру высоких ожиданий, где верят в успех каждого ученика. Высокие ожидания начинают действовать как самосбывающееся пророчество, мотивируя детей усерднее учиться, а педагогов лучше работать. Это еще называют эффектом Пигмалиона. Учителя поощряют детей к решению все более сложных заданий, дают им постоянную обратную связь. И наоборот, эффект Голема. Низкие ожидания учителя, его отношение к ученику типа «для него 60 баллов на ЕГЭ предел» или «этот безнадежен» приводят к ухудшению результатов. Четвертое. Дополнительное образование. Внеклассные занятия способствуют развитию у детей способностей и талантов, помогают им заполнить пробелы в школьном образовании. Это особенно полезно в том случае, если ребенок воспитывается в неблагополучной семье или испытывает трудности в учебе. Вот что пишут эксперты Центра исследований современного детства. У учеников, которые в свободное время предоставлены сами себе, средний полугодовой балл составляет 3,93. А у детей, посещающих хотя бы один вид занятий, средний полугодовой балл уже 4,7. У школьников, которые ходят на два вида занятий, средний балл – 4,14. Да, разница вроде бы небольшая, но не забывайте и о других положительных эффектах. Свет, к счастью, не сошелся клином на школьных отметках. Дополнительные занятия способствуют более успешному формированию гибких навыков, креативности, умению работать в команде, гибкости, не говоря уже о полезных практических навыках, таких как программирование, кулинария, шитье, журналистика, иностранные языки и профориентации. Кстати, занятия в кружках еще и повышают самооценку детей. Пятое. Установка на рост. Уже упомянутая в этой аудиокниге концепция Кэрол Дуэк подтверждена и доказана множеством исследований. Ученики должны быть уверены, что их успехи или неудачи происходят не из-за наличия или отсутствия таланта, некоего врожденного дара. Это результат только их усилий. Вот почему так важно, чтобы учителя постоянно хвалили детей за их старания. Шестое. Уверенность ученика в своих силах. Интересно, что самым сильным и точным предиктором, фактором, позволяющим сделать верный прогноз, академической успеваемости детей оказалась их самооценка. Другими словами, дети, уверенные в своих знаниях и способностях, как правило, добиваются более высоких результатов. Седьмое. Добросовестность и открытость опыту учеников. В психологии мало, а может больше и нет, таких убедительных и проверенных многолетней успешной практикой диагностических методик, как пятифакторная модель личности, она же большая пятерка. Она позволяет оценить характер и особенности человека по пяти шкалам – экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, нейротизму и открытости опыту. Многочисленные исследования показывают, что есть сильная корреляция между добросовестностью, саморегуляцией, самоконтролем, сознательностью и открытостью опыту, любознательностью, стремлением пробовать новое, с одной стороны, и успеваемостью детей с другой. Первое, по сути, можно определить как самодисциплину, второе – как любознательность. Да, эти качества во многом обусловлены врожденными особенностями и семейным воспитанием, но вне всяких сомнений их можно и нужно развивать в школе. Кстати, американский психолог Ангела Даквуд в своем всемирно известном исследовании называет в качестве главного качества наиболее успешных людей твердость характера, упорство и настойчивость, дисциплина, в достижении целей. Для этого нужен искренний интерес к своему делу, который рождается только благодаря активному поиску, любознательности. Восьмое. Недосып – один из главных врагов успеваемости детей как в начальной, так и в старшей школе. Например, в рамках одного исследования было доказано, ученики, которые поздно засыпают, чаще получают плохие оценки. Недосып даже в один час приводит к тому, что результаты шестиклассников скатываются до уровня четвероклассников. Об этом пишет в своей книге «Sleeping Like a Baby» один из крупнейших специалистов в области сна Ави Садех. Кстати, та же история наблюдается и у студентов, причем резкое снижение успеваемости происходит, если они спят меньше 6 часов в день. 9. Формирующее оценивание, при котором мы даем оценки ребенку не только по итогам его работы, как в случае с суммативным или итоговым оцениванием, а в процессе работы. Такой подход дает и ученикам, и педагогу постоянную обратную связь. Это позволяет немедленно реагировать на ошибки, исправлять их, учиться на них, обеспечивает детей постоянной поддержкой. 10. Доверительные отношения между педагогом и учениками. Сообщая вам, что этот фактор влияет на повышение успеваемости, я, мягко говоря, не открываю Америку. Но тут главное — детали. Активно опрашивая школьников, ученые довольно точно определили, что именно входит в содержание этих отношений и какие конкретно действия необходимо совершать учителю. Думаю, каждому из нас будет полезно послушать об этом и спросить себя, а делаю ли я все это? Итак, при доверительных отношениях педагог А. проявляет заинтересованность в своих учениках, заботится о каждом из них, старается лучше их узнать, разговаривает с ними за пределами класса. К учителю можно обратиться при возникновении проблем. Б. обеспечивает поддержку в учебе и жизни, объясняет материал, когда ученик его не понимает, разрешает задавать вопросы и охотно отвечает на них, помогает с выполнением заданий, показывает примеры их выполнения, проявляет терпение при обучении. В. мотивирует школьников, хвалит, уделяет время на разговоры о целях и достижениях ученика, поощряет активность, дает ученику почувствовать свою значимость. Г. уважительно относится к ученикам, вежливо обращается к ним, внимательно выслушивает, честен с детьми. Д. проявляет сочувствие и сопереживание, слушает, сочувствует, понимает проблемы детей. Е. обеспечивает личный контакт с каждым, обладает чувством юмора и понимает шутки, доброжелателен, помогает с учебой. Ж. понимает чувства и ценит мнение учащихся, позволяет детям самостоятельно принимать решения и выражать свои мысли. Сколько галочек себе поставили?